Так вот, эта дама тоже там состоит, поэтому я и не переживал на ее счет. Меня она не знает в лицо, так как приглашал меня другой человек, да и узнать меня сейчас трудно, ведь одет я был в костюм черного цвета, который закрывал все видимые места на коже. Я даже удивлен, что Авраам меня узнал, лица-то моего не видно. Неужто по голосу, когда мы вышли из камеры, я сказал ученому, чтобы он залез мне на спину, так будет быстрее. Потом посмотрел на Маргарет. «Мисс Картер, вы знаете, где находится дополнительный выход?» Спрашиваю девушку, просто моим способом мы втроем отсюда не выберемся. «Вот если бы со мной был только Авраам, то можно было бы. Недалеко есть кабинет с потайной дверью, открывающая путь к туннелю, который ведет наверх и прямо за город», ответила она, «и мы направились именно туда. Можно тоже вопрос задавай», следя за окружением, произнес я. «Кто ты? И зачем тебе помогать доктору Эрскину?» «Хм, скажем так, ваша организация предлагала мне вступить к вам, поэтому имя можешь узнать у Роджера Дули, это он приходил ко мне, не хотелось мне разбалтывать свое имя на базе нацистской организации, а помогаю я своему другу, с которым уже давно знаком». «Хм, похоже, она поняла, что разбалтывать о себя я не собираюсь», и замолчала. Дальше мы продолжили бежать молча и вскоре были возле помещения с надписью «Варенлагер», что означает «склад» на немецком. Только мы сначала осторожно проверили, есть ли кто внутри, и не зря, ведь за дверью стояли два человека. Значит, внутри кто-то есть, так как эти точно были охранниками. «Что будем делать?» – шепотом спросила Картер. «Предлагаю немного подождать и...» – начал Авраам, которого я уже успел опустить, но... Послышался звук открываемой двери, а потом чего-то вонзающегося в плоть, два стона и тихое шуршание. Следом из-за двери показался я и сказал: «Путь чист, пошли дальше». Когда эти двое проходили сквозь дверь, то могли заметить двух мирно умерших людей, спокойно лежащих на полу за коробками от чего-то. На самом складе обнаружился еще один человек. Он сейчас заводил машину, а рядом с ним открывалась стена, за которой и был тот самый туннель наверх. «Это что, Шмидт?» – задал я риторический вопрос, так как и сам понял, что это он, куда это он так спешит. «Неважно», – сказала девушка, – «нам сейчас вывести мистера Эрскина из этого места, не высовывайтесь». Мы сейчас сидели за ящиками и наблюдали за Яганном. Маргарет права, лучше не трогать его пока сейчас, а дождаться его уезда. Тогда мы сможем беспрепятственно пройти дальше. Вот он наконец-то завел свою машину и проехал через проход. Тогда же мы и решили выйти из нашего укрытия. «Подождем еще немного, чтобы он точно уехал», произнесла Картер. «Авраам, вы ничего не хотите мне сказать?» С подозрением спросил я мужчину. «О чем вы?» Занервничал тот. «А вы точно уничтожили все свои версии сыворотки, как я вас просил?» Мой голос был полон скептицизма. «Точно», — дрогнувшим голосом ответил ученый. «А что это тогда лежало на сиденье автомобиля Яганна Шмидта?» «Эх», — вздохнул он, — «да, я не сделал того, о чем вы просили, точнее, не полностью, сохранив предпоследний образец. То есть у Гидры теперь есть сыворотка, способная сделать из обычного человека суперсолдата?» — шокированно проговорила девушка. «Она есть у Шмидта, а не у Гидры», — поправил ее я. «Скорее всего, он захочет ввести ее только себе, так как благодаря моим наблюдениям за ним, я понял, что он человек эгоистичный и хочет силы только для себя, но пускай обломится». «Не поняла», — недоуменно сказала Маргарет, — «почему? Сыворотку нужно еще активировать, чтобы она проявила все свои свойства», — ответил за меня Эрскин, — «а у них нет активатора». «Я бы так не сказал», — отрицательно покачал головой я, — «у них есть Арнимзала, который сможет создать такой активатор, но я имел в виду другое. Он все равно не сможет воспользоваться ее полным потенциалом, так как тупо энергии не хватит. И максимум, на который Яганн сможет вывести ее, это 50%. И это я еще учитываю гениальность Арнима. Сам Шмидт не способен даже на 10% вывести потенциал сыворотки». Дальше мы провели некоторое время в тишине, обдумывая дальнейшие планы. Потом двинулись по туннелю на выход. По пути нам никто не встречался, поэтому нам удалось спокойно покинуть этот научный комплекс. Картер сказала, что примерно через 5 километров на север подготовлен транспорт, который сможет вывести нас отсюда. У меня тоже был такой, поэтому предложил ехать со мной. Девушка сказала, что на ее транспорте до Америки мы доберемся всего за 8 дней. Я же лишь пожал плечами и назвал срок в 6 дней. Девушка повозмущалась некоторое время, но потом сдалась, так как Авраам все равно захотел ехать именно с тем, кого знает больше и, соответственно, доверяет, то есть со мной. По прибытию в Нью-Йорк Маргарет сразу же направилась на базу СНР, чтобы доложить о произошедшем и одной небольшой неполадке, обо мне то бишь. Ну а мы с Эрскином отправились ко мне в бункер. Не буду же я приводить человека, которого разыскивают, к себе домой. А входов и выходов в мой милый и уютный бункерочек расположено несколько по всему Бруклину. Там нас встречала сестра и жена самого Авраама, который очень удивился ее здесь нахождению. Дело в том, что они ту отправили в концлагерь, о чем и было известно ее мужу, но вот незадача, сразу после этого там случился бунт и многие просто сбежали. И по счастливой случайности женщина оказалась одной из таких. Благодарностей было много, но я на все говорил, что лишь помог другу в беде. Сестра же в это время буквально повисла на мне, поэтому мне пришлось присесть на диван, чтобы не стоять. Потом мы поговорили о самой ситуации и планах на будущее. Глава 20. Авраам решил присоединиться к СНР, когда я пояснил все их задачи и ради чего они трудятся. Я все же решил воздержаться от этого, но работать с ним из-за этого не перестану. Можно считать, что у СНР появился партнер в научных исследованиях, поэтому приказывать они мне не могли. Ну, это и была причина того, почему мне не хотелось к ним вступать. Пришлось бы подчиняться вышестоящим. А я птица вольная и мне хочется жить без чьего-то указания. Вскоре пришло сообщение от Роджера Дули, который хотел встретиться. В нем было место и время встречи. 2 дня спустя мы с доктором заходили в одно пустое заведение, где нас уже ждали агенты Дули и Картер. Сейчас я, естественно, был в повседневной одежде и можно было спокойно рассмотреть мое лицо. «Здравствуйте, мистер Хоулитт», — встал со своего места Роджер и протянул свою руку. «И вам того же, агент Дули», — сказал я и ответил на рукопожатие. «Доктор Эрскин», — пожал он ладони Аврааму. «О чем вы хотели поговорить?» «Спрашиваю, но по поверхностным мыслям уже знаю». «Давайте для начала присядем», — предложил мужчина. «Мы так и сделали. Сели за один из столиков». А потом к нам подошел официант и предложил меню. Еда тут была средненькой, об этом хочешь не хочешь узнаешь, ведь моя сестра вместе с Сарой постоянно ходит в самые разные закусочные ради разнообразия, а потом долго обсуждают дома, где было лучше. Заведение у друга, где мы сейчас находились, не было исключением. «КХМ, пожалуй, можно начать», прокашлившись, произнес Роджер, «мы пришли, чтобы пригласить вас двоих к СНР. Мистеру Хоулитту я уже предлагал это, но ответа до сих пор не услышал, поэтому может просветить меня», первым ответил Эрскин. «Я согласен присоединиться к вам, но только в качестве человека, который хочет помочь в скором прекращении войны, но никак не ее продолжении. Условие ученого было жестким, ведь это означает, что никакого оружия он создавать не будет, я это понял. А вот они до сих пор думают, что, кроме сыворотки, могут получить что-то еще. Мы согласны с этим, ведь ради этого и была создана наша организация. Президент Рузвельт увидел, что фашисты нацелены на весь мир, поэтому хочет заранее подготовиться к их атаке, которая обязательно состоится рано или поздно», — убежденно вещал агент Дули. «А как насчет вас, мистер Хоулитт?» — спросила Картер. «А я никуда присоединяться не собираюсь, развожу руками». Чем заставляю нахмуриться из обоих, мне по душе быть вашим партнером и помогать вам экономически, ведь моя компания уже сейчас стоит наравне с другими крупнейшими в Америке. Ну, могу еще отдельно сотрудничать с Авраамом, мы вдвоем уже давно работаем над его разработкой. Это тоже хорошо, вынужден был согласиться мужчина, так как понимал, что в финансовом плане им действительно необходима помощь. Вот и хорошо, хлопнул в ладоши я, если мы все решили, то можно обсудить то, где будет лаборатория и за какой срок вам нужна сыворотка. Учтите, что сейчас даже с мной вам понадобится не менее 3 лет, чтобы довести ее до предела, но это минимум. Это если ко мне в руки не попадет тессеракт, тогда суперсолдат можно будет клепать уже сейчас. Только я знаю, что давать такое людям очень противопоказано, так как все равно появится кто-то, кто захочет приватизировать ее только себе. Поэтому им хватит и 50% потенциала. И формулу мы с Эрскином говорить никому не будем, договорились уже. Если они сами что-то попытаются сделать, то у них ничего не получится. Для этого даже нам двоим понадобилось более 10 лет. На саму войну мне все равно, так как она и так закончится проигрышем Гитлера, а вот Гидру нужно удавить полностью и лишить ее основы, то есть смести всех руководителей, иначе в будущем это будет грозить катастрофой. Сейчас я один этого сделать не смогу, поэтому и хочу сотрудничать с СНР. Так бы я хрен с кем вообще разговаривал. Джеймс прав, согласился со мной Авраам, если просто ввести голый вариант сыворотки, то она проявит свой эффект лишь на 10%. Для ее полной работы нужен активатор. И что же служит этим активатором? С искренним интересом спросила Маргарет. «Вита-лучи», — ответил он, — «точнее, энергия, которую они выделяют, она-то и нужна для активации сыворотки». «И как же их создать?» — спросил уже Роджер. «Нужен излучатель». «Так в чем проблема?» — не поняла девушка. «Соберите такое и все. Проблема в питании этого самого излучателя», — произнес я, — «собрать его не проблема, проблема в его работе. Он требует для себя десятки гигаватт мощности, а это, скажу я вам, дох очень много. В последнее время мы только над этим и работали», — вынужден был признать Авраам. «Сама сыворотка уже более-менее готова, не хватает только источника энергии. То есть вам нужно это для того, чтобы ваше детище сработало нормально?» — с довольством в голосе спросил мужчина. «А если к вам присоединится Старк, сколько вам понадобится примерно времени?» «Ну, учитывая, что Говард разбирается именно в конструировании и инженерном деле, то году так в 42-м можно попробовать», — задумчиво протянул я. «Отлично, тогда мы сможем выделить вам место под ваши эксперименты», — удовлетворившись ответом, сказал Роджер. «Мы все устроим где-то через неделю». «Хорошо, тогда пришлете весточку, когда все будет готово, а нам уже пора», — встал я из-за стола. «Погодите, а как же?» — начало было Маргарет. «Беру сокрытие моего друга на себя, так что можете не беспокоиться на этот счет», — прервал я ее. «Тем более, у меня же как-то получалось скрывать местоположение Авраама эти 2 дня, что ваши люди не смогли найти его и вам пришлось обратиться ко мне, чтобы организовать эту встречу». Агенты молча кивнули, согласившись со мной, а потом мы с Эрскином просто вышли черным ходом и скрылись в хитросплетении улиц. За нами даже пытались следить, но я-то уже выучил весь город и знаю каждую нору и подворотню, в которой можно спрятаться или затеряться. Так что через некоторое время мы уже входили в один из входов в мой бункер. Об этом месте знали только я, моя сестра и Авраам с его женой. Саре я не говорил потому, что девушка точно закатит истерику и потребует прекратить подвергать свою жизнь опасности. Я даже Вике не хотел говорить, но эта чертовка нашла вход сюда исключительно по запаху. Моему запаху. Еще моя блондиночка попросила меня никуда не пускать Стива из-за того, что тот рвется на войну. Даже сыворотку запретила ему давать, пока война не закончится. Хорошо, что она не могла смотреть, как страдает ее сын, позволила вылечить некоторые его болезни. Парень был просто кладезью различных заболеваний, и мне пришлось постараться, чтобы вылечить его. Оставил только то, что здоровью не угрожает, но с этим его точно не пустят в армию. Тот же недовес. Этого я вылечить не могу, так как это работа самого пациента. Глава 21. «Опять ты сбежал и пытался записаться в армию», — кричала на сына Сара, — «что я тебе говорила об этом? А, мам, ну не могу я так, тем более, я уже не маленький, справлюсь», — воскликнул Стив. «Почему остальных берут, а меня нет? Я же тоже хочу защищать свою страну». «Молчи, я не хочу потерять тебя, как твоего биологического отца. Ты представляешь, как мне было больно после этого?» В ее голосе уже проскальзывала истерика. «Сейчас, конечно, я полюбила другого, но сам факт того, что близкий мне человек погиб на этой вашей войне, нет, я никуда тебя не пущу, будешь сидеть дома». Такой разговор я услышал, когда вернулся домой. Я знал, что бывшая Роджерс очень остро реагирует хотя бы при упоминании насилия, но, чтобы запрещать сыну покидать дом, нет, я сам считаю, что Стиву не место на войне, ведь сам там был и знаю, какого там, ничего хорошего там его не ждет, а уж с его тощим телом. Вот тут бы как раз и пригодилась сыворотка, которую принимает Сара, но она запретила давать ее ему, так как не хочет, чтобы ее сын бесславно погиб в бою. Как бы и правильно со стороны родителя, но как бы и нет, ведь, как пить дать, сбежит и снова полезет на медкомиссию под другим именем. «Дорогая, успокойся», — подошел я к девушке, — «нет смысла запрещать ему покидать дом. Лучше давай все вместе сходим куда-нибудь, например, за город, Там сейчас как раз солнечно и пикник на природе будет в самый раз. Всей семьей улыбнулся я, что думаешь об этом? А ты, сынок, это хорошо, согласилась блондинка. Я не могу спокойно развлекаться, пока там гибнут люди. Разозлился Стивен, если вы не хотите этого, то тогда я лучше съеду, чтобы не мешать вам. Но что ты будешь делать? Где будешь спать? Где возьмешь деньги? Испуганно начала спрашивать его мать. Мне уже 21, почти 22, придумаю что-нибудь. Он понял, что сморозил глупость, но отступать не хотел, вот ведь упертый, найду работу и сниму квартиру или перееду к Баке. Он недавно сам предлагал мне это. Сынок, у Сары на глазах начали наворачиваться слезы, не надо, ты же должен понимать, что я ради тебя стараюсь, не нужны мне такие старания, ты просто хочешь запереть меня в клетке и никуда не выпускать, воскликнул он. Так, что-то они двое уже перегнули, надо бы успокоить. Сара, Стив, успокойтесь, примирительно начал я, мы же семья, давайте все мирно обсудим, ты вообще не мой настоящий отец. Его слова хоть и не задели меня, ведь я понимал, что сейчас он на взводе, но Сара, что ты сейчас сказал? Со сталью в голосе произнесла она, не настоящий отец, да как ты посмел это сказать? Джеймс воспитывал тебя, как настоящего сына, хоть и знал, что это не так, принял нас с тобой, а ты, паршивец. Думаю, нам всем стоит успокоиться, неосознанно прочитав мысли моих близких, я понял, что они оба сейчас сожалеют о сказанном, но уступать не хотят. Дорогая, давай позволим вам немного отдохнуть друг от друга. Стив может переехать в наш старый дом, где побудет некоторое время, успокоится, подумает, и при все при этом я с укором смотрел на приемного сына. Я не нуждаюсь в пот, не спорь, мой голос не был громким, но сама интонация заставила его замолчать, ты и так много наговорил сегодня, поэтому иди пока собирать вещи. Хаем, обиженно хмыкнул он и пошел в свою комнату. Через некоторое время нам послышался звук открывающейся двери и такой же громкий хлопок. Это он так сильно захлопнул ее. Ты уверен, что так нужно? С влажными глазами посмотрела на меня девушка. Может, нам стоило как-то обговорить все это? Парень сейчас на взводе, нервы шалят, поэтому вообще не стоит его трогать. Приблизился я к ней и обнял, прижав к груди. Но не беспокойся, я прослежу за тем, чтобы с ним ничего не случилось. Надеюсь на тебя, любимый, прошептала она и уткнулась мне в ключицу. Уже на следующий день Стивен со своими вещами переехал в наш старый дом. Сестра сначала недоумевала, почему так, но, когда я пояснил ей все детали, поняла и даже согласилась с моим решением. Ему точно нужно побыть одному, в армию его не примут, так как медкомиссию проводят работники моей больницы и сразу будут его браковать. Нет, он бы и так не прошел из-за кое-каких неполадок с его состоянием. Но перестраховаться нужно было. Сделал я это опять же ради Сары, чтобы она не беспокоилась о нем. И не зря, ведь парень ходил каждый раз в призывной пункт, когда призвали новых рекрутов. А во время войны это происходило каждый месяц. Прошел месяц, второй, третий. Не знаю, как так получилось, но Стив переехал на очень долгий срок. Хотя в гости к нему мы все равно захаживали, но я и так знал, что с ним все в порядке. Сара просила его вернуться, но он говорил, что уже привык и не хочет сидеть на шее у родителей. Я даже поддержал это его предложение, ведь представил на его месте себя и точно так же хотел бы свалить, лишь бы не обременять родителей своим присутствием. После отъезда моего сына ровно через неделю люди из СНР подготовили нам лабораторию, куда и передислоцировали всех участников и некоторых помощников. Места там было много, поэтому там устроили еще и место для сна, это для тех, кто не хочет далеко уходить с рабочего места. Старк, когда увидел меня, удивился, ведь ему не успели сказать, с кем он будет работать. «Не ожидал вас здесь увидеть, мистер Хоулитт», — произнес Говард. «Да я как-то сам не думал, что мы будем работать вместе, но получилось так, как получилось», — развел я руками. «Кстати, мы же в прошлую нашу встречу договорились называть друг друга по именам, Говард. Прошу прощения, но я подумал, что вы тогда шутили, Джеймс», — повинился Старк, и это было искренне, его слова и мысли не расходились. «Ничего страшного», — улыбнулся я, — «позвольте вам представить моего друга, Авраам Эрскин». «Авраам, это Говард Старк, я говорил вам о нем». «А, помню, помню, это вы тот гениальный инженер, который придумал гравитационный двигатель», — весело проговорил ученый. «Надеюсь, мы сработаемся», — и протянул свою руку. «Ну, сам двигатель еще не готов, но в теории все должно работать», — смущенно потер затылок молодой гений. «Я тоже надеюсь на это», — с улыбкой ответил Говард, пожав протянутую ладонь. Глава 22. Минуло уже 2 года, а война все набирала обороты, так как США недавно тоже вступили в войну из-за нападения Японии на море. И первый же бой привел к решительной тактической победе Японии и разгрому линейных сил американского Тихоокеанского флота США. Сейчас конец 42-го и ситуация начала выправляться. После долгой череды японских побед флот США все-таки смог выиграть битву при Мидуэе в июне 42-го года, оказавшейся поворотным пунктом в войне. Скоро планируется жесткое нападение на ключевые точки, удерживаемые японцами в Тихом океане. Меня, конечно, никогда бы не допустили к тем планам, которые готовятся в штабе, но мои сборщики информации отлично сами с этим справляются. Мои прогнозы не сбылись, и нам потребуется больше 2 лет, чтобы создать удовлетворяющий нас источник энергии. А все из-за одного сенатора, у которого в свите затесался агент Гидры. Я понял это слишком поздно, и эта мразь успела уничтожить половину наших разработок и чертежей. Сбежать ему не удалось, но, как только мы решил начать допрос, этот подлец уже успел раскусить пломбу с цианидом во рту. Еще в последнее время Яган как-то сильно начал активничать. Это началось с весны 42-го. Он атаковал некоторые населенные пункты в Норвегии и снова исчез на неопределенный срок. Но вот прошло несколько месяцев, и у Германии появилось какое-то оружие, которое просто расщепляет человека при попадании. Следить за ним стало трудновато, ведь этот человек постоянно перемещается, а моих дронов теперь глушат, когда они приближаются к стратегическим объектам Гидры. Арним Зала все-таки смог создать подходящую глушилку, и теперь я могу только наблюдать за их базами, но то, что происходит внутри, для меня неизвестно. Скорее всего, Шмидт нашел тессеракт, но точно я это сказать не могу, так как не знаю. Вот только признаки, намекающие на это, сложно игнорировать. Буду считать, что он это сделал. Тогда из этого следует, что необходимо уничтожить все заводы, где производится оружие, основанное на энергии тессеракта. Только сейчас этого сделать невозможно, но когда армии Третьего рейха начнут терпеть серьезные поражения и их войска начнут отступать, соответственно, все внимание будет сосредоточено именно на этом, то будет возможность незаметно провести молниеносную атаку на все научные сооружения Гидры. За прошедшее время Сара и Стив смогли помириться. Ну, они это сделали уже через месяц, но парень все равно не хотел возвращаться домой и за это время доказал, что может прожить и без нас, чем заслужил мое уважение. Его мать, конечно, грустила долгое время, хоть и знала, что это должно было рано или поздно произойти. Мы с сестрой были рядом и поддерживали ее, иногда очень настойчиво, отчего все сводилось к длительному соитию между нами тремя. Через несколько дней она вновь стала прежней, и все наши отношения вернулись к взаимопониманию. Вот только через 1,5 года после этого блондинка решила начать очень неудобный разговор. Мы как раз лежали все втроем на постели после жаркого секса. «Милый, я хочу ребенка», — произнесла шепотом мне в ухо Сара, отчего у меня даже дыхание сбилось. «Я тоже», — хмыкнула грустно Вика. «Эх», — вздыхаю и прижимаю их обеих к себе. «Ты не хочешь?» — неправильно поняла блондинка мой жест. «Не в этом дело», — виновато сказал я. «А в чем? Он не может иметь детей», — ответила за меня сестра. «Мы поняли это еще в 1870-м. «Когда?» — шокированно спросила Сара и даже чуток отстранилась. «Ну, когда-нибудь ты обязательно об этом бы узнала. Да, мы все еще не рассказали ей, что я и Вика мутанты-долгожители. Все началось в 1845-м, — начал я свой рассказ, который иногда дополняла сестра. Мы поведали ей все наши похождения, и как сбежали из дома, и как обнаружили наши способности после этого. Все до момента нашей встречи с самой девушкой. Сначала она была шокирована, но потом немного успокоилась и стала вслушиваться. На каких-то моментах девушка грустно улыбалась, на каких-то весело и иногда даже смеялась. На моменте признания моей сестры блондинка как-то понимающе усмехнулась и продолжила дальше слушать. Рассказ затянулся на 1 час, и это я еще опускал многие моменты из нашей жизни. После его окончания Сара произнесла: «Мда, а я-то думала, почему ваша внешность почти не меняется? Хах, мне показалось, что я узнала ваш секрет, когда ты принес мне свою омолаживающую сыворотку. А оказалось, что тут замешано еще и это», — поделилась она своими мыслями, «но я так и не поняла, почему ты не можешь иметь детей. «Да, брат, почему?» – задала тот же вопрос Виктория. «Я уже больше 10 лет не слежу за твоими изысканиями на этот счет, поэтому мне тоже интересно». «Ну, на самом деле я понял это уже давно», – начал я, – «а они затаили дыхание, моя мутация до сих пор не завершилась». «И что это значит?» – не поняла Сара. «А то, что мой организм все еще перестраивается и от этого мой генетический код постоянно меняется, что делает меня бесплодным», – пояснил я. «Поэтому даже если я буду литрами вливать в вас мое семя, то это ничего не даст», – потом решил добавить, – «хотя вы можете стать здоровее». «Чего?» – удивились уже обе девушки. «А вы сами не говорили, что мое молочко очень вкусное и всегда будете его пить? Думаете, это у всех мужчин так?» – хитро улыбнулся я. «Спешу вас расстроить, обычная сперма мужчины не такая приятная на вкус, как моя, а все из-за той энергии, что скапливается в моих тестикулах и выходит в виде той самой белой субстанции». Похоже, они и правда не знали. «Нет, я еще понимаю, Сара, но Вика, она же вместе со мной изучала анатомию человека. Да-да, вкус моего йогурта зависит от этой энергии и в последнее время ее стало очень много», добавил я, «а это значит, что, употребляя мое семя, вы сможете в краткие сроки насытить свой организм. Да твой член вообще перестал падать в последнее время. О, кто-то решил высказать наболевшие, мы даже вдвоем не справляемся. Из-за этого мы начали ублажать твой причиндал своими ротиками, так как внизу уже все стерлось, а он все стоит и стоит. Я уже начинаю подумывать, что не способна удовлетворить любимого мужчину, но понимаю, что мы с тобой необычные люди». «КХМ», неловко кашлянул я, когда моя сестра все это проговорила. Только вот делала она это голой, так как одеяло уже успело спасть с нее, и выглядела девушка при этом. «В общем, мой солдат снова готов к бою. Вот, он опять встал». Вика обвинительно тыкнула на палатку, образовавшуюся из одеяла. «Ладно, давай его сюда, буду добывать себе питательный завтрак». Полезла она к моему паху. «Ты со мной?» – обратилась девушка к Саре. «Ну, мне тоже хочется проверить слова Джеймса», – неловко произнесла блондинка. «Да, я с тобой». Глава 23, 18+. Они вдвоем начали мне отсасывать, повернувшись к моему лицу своими попками, которые так и просили меня вставить туда что-нибудь. А я что? Ну я и вставил в две сочащиеся киски свои пальцы, начав теребить их дырочки изнутри. Они обе простонали, но от своего дела не отвлекались, а лишь начали подмахивать мне своими бедрами. Через 15 минут они обе вздрогнули, кончив, а я же излился в тот ротик, в котором сейчас и находился мой член. Виктория жадно начала глотать мое молочко, не желая упустить и капли столь драгоценной жидкости. Было забавно наблюдать, с какой завистью смотрит Сара на нее, так как она сама не смогла получить желаемое. «Не дуйся, Сарочка», — довольно произнес я, — «ты же знаешь, что в моих баках еще много йогурта. Хватит на вас с избытком». После этого блондинка сама начала добывать себе пропитание, а Вика, в знак извинения, прильнула к ее киске своим язычком и начала зарабатывать прощение, что одна все выпила. Я же, закинув руки за голову, получал удовольствие. На этот раз оргазм настиг меня уже через 10 минут. Эта девочка уже очень хорошо натренировалась делать мне минет, что у нее это стало получаться лучше сестры. Да глубже глотай все, я прижал ее голову к своему паху, и она заглотила мой мясной стержень до самого основания. «Хорошая девочка», — погладил девушку по голове. После этого Вика легла животиком на кровать, а Сара прислонилась своим личиком ее ягодичкам и, облизнув колечко ануса шатенки, сказала: «Если ее киска не в состоянии поработать, то остается еще и эта дырочка». Смазав моим семенем ее задний проход, она начала растягивать его. «Прошу, хи, мне два раза повторять не нужно, но сначала я снова смазал свой член жидкостью, побывав во горячем ротике блондиночки, и только потом приставил головку ко входу в разработанного анальчика сестренки. Начав вводить его, я почувствовал, как ее дырочка радостно приветствовала меня своей влажностью и теплотой. Ах, из ротика Вики вырвался похотливый стон, который скоро перешел разряд постоянных. Да ах, долбихи меня, а, засунь свой хачлен хух поглубже в мою попку, а ох, В последнее время шатенка стала очень чувствительная в этой дырочке. В это же время Сара начала целовать Викторию и ласкать ее тело. Девушки так увлеклись, что перестали обращать свое внимание на окружающий мир. Я продолжал таранить задний проход сестренки, иногда хлопая и сжимая ее ягодицы. Девочки выглядели сейчас, как две нимфоманки, жаждущие секса. Сестренка, наклонившись к ее голове, начал шептать: «Я, ты такая узкая горячая и здесь, так и хочется залить все внутри своим йогуртом», куснув мочку ее уха, произношу, и мои бедра начинают двигаться еще быстрее. Да, глаза девушки закатились в удовольствии. «Мне это сделать, кончить в твою развратную попку, или же ты хочешь, чтобы все мое молочко пролилось?» Специально начинаю ее дразнить, замедляя темп. «Ум, не останавливайся, ХМ», она начала сама подмахивать мне своей попкой. «Я хочу, чтобы ты кончил прямо в мой развратный анальчик. Давай, я хочу этого, ну же». «Ох, как я могу не выполнить просьбу моей сестренки», с хитрой улыбкой наигранно возвышенно произнес я, вновь ускоряясь. «Да, да, этого я и хочу. Накорми мою заднюю дырочку своим молочком», кричала в удовольствии Вика. «Готовься, сестренка», прорычал я, «получай». С последним своим словом мой член стал наполнять ее нутро моей спермой. «Она вливается в меня, твое семя внутри меня, как горячо, ах-ах-ах, я кончаю ю-ю». Ее тело начало дрожать в экстазе, а сама девушка, высунув язычок, который сразу же начала посасывать Сара, кончала от своей попки, заливая все своими любовными соками. Вынув своего бойца из горячей точки, я услышал звук хлопка, и мое молочко начало вытекать оттуда. Блондиночка, когда увидела это, бросилась с криком: «Нет, такое нельзя тратить впустую», и припала к то сжимающемуся, то разжимающемуся колечку ануса сестренки. Пока она слизывала мою сперму, я сам пристроился к ней сзади. Мои пальчики начали орудовать в двух ее дырочках. В попку она мне не давала, но сегодня, похоже, у меня получится лишить ее анальной девственности. Ао, похоже, кто-то все же готовился предоставить мне эту свою дырочку. Хе, понял я, так как мои пальцы как-то слишком легко входили в ее задний проход. Я знала, что это когда-нибудь произойдет, поэтому попросила Вику помочь мне с этим. Маха, раскрыла блондиночка мне свой грязный секретик. «Ох, какая же ты у меня заботливая», потерся я о ее ягодичку, а потом поцеловал. «Значит, я могу уже вставить?» «Да». Мой мясной стержень уже был покрыт смазкой и был готов к бою. «Только нежнее, пожалуйста», попросила Сара. «Я не хочу, чтобы мой первый раз в эту дырочку был болезненным, а он у тебя такой большой. Не бойся, я постараюсь не причинить тебе боли». Мне уже не терпелось вкусить этот незапятнанный плод. «Я вхожу, любимая», произношу, и одновременно с этим головка моего члена раскрывает ее сфинктер, входя внутрь. «Ох», простонала она. Мой солдат продвигался все дальше и дальше, пока я не засунул его до самого конца. И прямо в этот момент внутри нее все сжалось, а она сама со стоном удовольствия кончила. Это было быстро, но не время останавливаться. Сейчас, пока она очень чувствительна, можно начать двигаться. Боли, похоже, блондинка не испытывает. Ах, ох, как хорошо. Ее крики и стоны разносились по всему дому. «Вижу, что тебе очень понравилось, Фьють». Мои слова и последующие дуновения в ее ухо заставили девушку сжать попку еще сильнее. «Хе-хе, кто-то очень возбужден». Мой член стал еще яростнее входить в ее анальчик. От стонов блондиночки пришла в себя Виктория и стала с интересом наблюдать, как я трахаю в попу ее подругу, которая получала от этого кайф. Через некоторое время девушка снова кончила и обмякла. Первый раз в заднюю дырочку был для нее слишком выматывающим, а я, вынув из ее анальчика заляпанный в сперме член, опять принялся за свою сестренку, которая с радостью приняла меня внутрь себя. Так я и переключался между девушками, попеременно заполняя их своим молочком. Несколько часов спустя сестренка уже выдохлась, так как доставалась по большей части ей, поэтому она сейчас лежала на кровати и, прикрыв глаза, тяжело дышала, а я в этот момент прислонил Сару к стене и сношал в ее заднюю дырочку, потому что передняя уже была заполнена под завязку, что даже ее животик немного выпирал. «Кончаю», воскликнула она, а вместе с ней и я, так как тоже уже был на пределе, как горячо, а-ха, ох. После этого девушка просто отключилась, поэтому я решил заканчивать и поднял ее на руки, перекинув на кровать, ну и сам туда же приземлился. Обе девушки прижались ко мне с двух сторон и довольно засопели. Глава 24. После нашего разговора Сара сказала, что все равно останется со мной, так как любит, а ребенок может и подождать, ведь теперь-то они втроем условно бессмертные, и моя мутация когда-нибудь, но все же завершится. Хорошая она девушка, даже после того, Как узнала, что я убивал, не отвернулась. Нет, у нее были подозрения насчет банды, в которой состоял Якоб, но она считала, что сам я лично там не участвовал. В общем, наши отношения стали лишь крепче и ни капли не изменились. В 43-м году Стив снова попытался записаться в армию, но и в этот раз ему сделали отворот-поворот. Вообще, когда США только вступили в войну, вместе с моим приемным сыном на войну решил отправиться еще и Баки, которого как раз сразу приняли. После этого блондин не оставляет свою цель и пытается пройти медкомиссию. Я решил все-таки поговорить со Стивеном, ведь нельзя же постоянно делать что-то и если не получается, то снова пытаться. Нет, тут уже и дураку станет понятно, что в этой схеме необходимо что-то менять, а этот уперто пытается проломить бетонную стену головой. Вот как раз после того, как он вышел из военкомата, я решил к нему подойти. Вот только увидев, какое у него сейчас было настроение, мне пришлось немного поменять планы и немного походить за ним. Мда, у парня сейчас такое лицо, что сразу понятно, он хочет побыть один, и мои слова лишь еще сильнее вгонят его в депрессию. Стив немного походил по городу, а потом неожиданно зашел в кинотеатр. Я пошел за ним. Как только начался сеанс, мне стало понятно, почему блондин захотел сюда зайти. Фильм был про то, как военные и гражданские могут помочь в войне, а также рассказывали о возвышении нацистской Германии и усилиях в военных действиях против них США и союзников. Это нам начал повествовать диктор до начала самого кино. Похоже, парень почти сдался и уже раздумывал над тем, как бы он мог помочь, оставаясь дома. Ну, тоже неплохо, нужно будет как-то помочь ему с этим. Думаю, что Сара тоже не будет против. Но мои размышления прервал какой-то парень, который начал на весь зал говорить, что не хочет слушать эти бредни, и чтобы побыстрее включили сам фильм. Стив, естественно, не мог этого терпеть и попросил его набраться терпения. Но на этот парень не успокоился, он просто послал блондина куда подальше и даже не собирался как-то глушить громкость своего голоса. Сын на это уже в грубой форме попросил его заткнуться. В ответ, этот неадекват взял за шиворот Стивена и вывел на улицу. Там он сразу ударил ему в живот. Парень упал на землю и скрючился, но хулиган на этом не остановился и хотел ударить его ногой. Только Стив успел схватить крышку от бака и защититься ею. «Что? Это все? Я могу стоять так весь день?» — усмехнулся этот упертый баран. «Нет, ну правда, если не можешь победить честно, то используй окружение или какие-нибудь уловки. Вот только крышка не лучшее решение, так как его противник превосходит его в весе и росте, а значит, что сможет ее легко вырвать. Блондину лучше было бы взять ту трубу или осколок стекла, так бы хоть какой-то урон нанес. Бам! Вот, что я говорил, бандит просто схватился за края и потянул на себя, отобрав защиту парня. Эх, ладно, мой выход. Я сейчас находился на крыше здания, куда успел забраться, чтобы не упустить момента, когда можно будет вмешаться. Но только я хотел спрыгнуть, чтобы помочь сыну, как в этот переулок заявилось еще одно действующее лицо. «Найди себе равного», и одним точным ударом повалил неадеквата на землю, чем сильно напугал того и заставил сбежать. «Я бы и сам справился, Баки», приняв руку помощи и поднявшись, произнес Стивен, «у меня все было под контролем и скоро бы я и сам смог с ним справиться». «Мне так не показалось», усмехнулся Барн, «а это был именно он, только в военной форме, почему не убежал?» «Все так и было», ответил блондин и неловко отвернул голову в сторону, «тем более, что если убежишь один раз, то будешь бегать постоянно», произнес Стив. «Кстати, что ты тут делаешь?» «Да вот приехал на распределение», залез он в свою сумку, «погляди», достав что-то оттуда, Баки предъявил это Стиву. «Что это?» – удивился парень. «Завтра я отправляюсь в Англию в составе 107-го пехотного полка», – пояснил мой тезка. «Это совпадение, или он целенаправленно туда записался?» «У меня возникли вопросы на этот счет, хотя это может быть из-за того, что сам полк был известен, так как во время войны еще в 17-м году прославился своими победами. Но скорее всего это из-за Стива, ведь Сара рассказала ему, что его биологический отец погиб, воюя в 107-м, и тот решил тоже туда вступить. «Рад за тебя», — грустно улыбнулся блондин, «жаль, что я не смогу полететь с тобой. Давай не будем грустить и проведем эту ночь с праздником», — улыбнулся Барнс. «Сходим сегодня на выставку Stark Expo и развеемся». «Ну как, согласен». «А давай», — согласился парень. «Дальше я посчитал излишним находиться здесь, Тем более, мне пришло сообщение от доктора Эрскина, что у них уже почти все готово и нужен лишь испытуемый, поэтому мною было решено покинуть данную локацию. Да, мы наконец-то закончили разработку сыворотки суперсолдата. Вчера как раз смогли доработать и протестировать генератор, который создавали вместе со Старком. Я помню, что в фильме Авраам сам нашел первого человека, которому позже смогли привить сыворотку, создав Капитана Америку. Из-за этого решил положиться на него и в этот раз. Доктор человек прозорливый и благодаря прожитым годам может узнать характер человека всего лишь за один разговор. Мне только не нравится, что Честер Филлипс до сих пор ищет людей сильных физически, не понимая, что сыворотка все равно выведет все показатели на максимум, поэтому людей стоит искать лояльных и со стержнем. Из-за него наш эксперимент немного сдвинулся, ведь тот решил отправить всех отобранных испытуемых в военный лагерь, где хочет провести ряд физических тестов. Нет, последнее слово все равно за Авраамом и мной, ведь именно мы курируем этот проект, но время будет потрачено зря. Ладно, осталось только подождать, пока Эрскин не найдет подходящего кандидата. И лучше в этот момент я тоже буду находиться рядом с ним. Доверять-то я ему доверяю, но проверить самому стоит все равно. Через несколько часов мы с ним находились в одном из призывных пунктов, где Авраам как бы случайно прогуливался, но я-то понимал, что мужчина таким образом выискивал подходящих людей. Мы уже обошли три таких пункта и этот был четвертый. За это время он не выбрал еще ни одного человека. Но тут мы с ним услышали один примечательный разговор и голоса мне показались знакомыми. Глава 25. «Стив, хватит», — говорил Баки, — «ты уже долго пытаешься, просто признай, что в армию тебе не попасть, а из-за того, что ты предоставляешь заведомо ложные данные о себе, вполне могут арестовать. Прекрати ломать свою жизнь. Ты просто не понимаешь», — взмахнул блондин руками, — «я не могу не вложить в войну меньший вклад, чем остальные, поэтому не останавливай меня», — убежденно произнес он. «Эх», — вздохнул его друг, — «тебя не переубедить. Повеселись там и за меня тоже», — улыбнулся парень. «Обязательно», — они обнялись и Барнс ушел к девушкам, которые звали его. «Опять он за свое, а я ведь думал, что сегодня он наконец-то отвлечется от этого». Авраам странно посмотрел на моего приемного сына, но потом развернулся и пошагал дальше, продолжая осматривать людей. «Хаэм, чем-то мне этот момент показался смутно знакомым. Неужто именно здесь Авраам найдет своего будущего кандидата? Посмотрим, а пока лучше проследовать за ним». Через некоторое время Эрскин зашел в кабинет, где проходит медкомиссия, и стал наблюдать уже там. Один раз он отошел куда-то, а потом также продолжил свое дело. Неожиданно к нам зашел какой-то молодой солдат и кивнул ученому. Он сразу же засуетился и прошел за дверь. Я молча вышел за ним. Снаружи нас ждал. «Здравствуй, Стивен», — произнес Авраам. «Меня зовут Авраам Эрскин. Я представляю организацию под названием «Стратегический научный резерв». «Здравствуйте, сэр», — произнес мой приемный сын. «А у меня начали закрадываться подозрения. Ты знаешь, почему здесь?» – задал вопрос ученый. «Не уверен», – ответил Стив, но тут он заметил меня. «Пап, а?» – удивился доктор. «Вы его отец?» – спросил он меня. «Не родной», – пояснил я, – «но я его вырастил, поэтому считаю его своим сыном». «Не знал», – искренне сказал доктор. «Да вы со своими исследованиями ни на что вокруг внимания не обращаете», – усмехнулся я. «Хах, думаю, в этом есть доля правды», – поддержал мою улыбку мужчина. «Но это даже хорошо. Стив, у меня для тебя только один вопрос. Действительно ли ты желает отправиться в Европу и убивать там нацистов? Неужели вы?» До меня стало доходить. «Нет», — прервал меня голос блондина. «Я не хочу никого убивать». И вот он был серьезен. «Я просто хочу закончить эту войну». «Держи», — передал он личное дело парню. «Это твой шанс вступить в ряды американской армии и присоединиться к боям Второй мировой войны. Поздравляю, с этого дня ты состоишь в проекте перерождения, БЛ», выматерился я. «Вот теперь я точно вспомнил, что Эрскин именно так нашел Капитана Америку. Так это был Стив, или это должен был быть кто-то другой? В общем, сейчас я пребывал в сомнениях, дать приемному сыну силу или забрать его отсюда и запретить ему участвовать в этом. С одной стороны, я могу лишить страны символа, да и неизвестно, как пройдет война, если Кэпа не будет. С другой же, могу дать Стиву то, чего он хочет, а с сывороткой это будет не проблемой. Вот только Сара точно будет ругаться. Но это не беда, я знаю, как ее успокоить. Беда в том, что я сам не хочу, чтобы мой сын участвовал в войне, даже если станет суперсолдатом, который будет в 5 раз лучше обычного человека. «Что-то не так?» – с беспокойством спросил Авраам. «Его мать меня убьет», – констатировал я. «Я же специально делал так, чтобы Стивен не вступил в армию». «Зачем?» – в один голос спросили оба. «Мама твоя попросила», – ответил я, указав на сына. «Да и я считаю, что в таком состоянии тебе не место на войне». «Но», — хотел было возмутиться парень. «Молчи», — приказным тоном произнес я. «Да, не место, но именно в таком состоянии. Кто тебе мешал попросить меня потренировать тебя, или самому начать заниматься?» «А, не слышу ответа». «Вот и ответ на твой вопрос. Ты слишком импульсивен, и самое простое решение даже не пришло тебе в голову». «Я понял тебя, папа», — опустив голову, произнес блондин. «Понял он, ага, как же», – пробурчал я. «Скажи спасибо Аврааму, что он уже подписал бумагу о твоем зачислении в проект». «То есть», – с надеждой посмотрел он меня. «Да-да, ты попадешь в армию», – пытаясь держать лицо ровным, – произнес я, но улыбка так и просилась наружу. В этот момент мне стало понятно, что Америке все-таки нужен герой, а будет ли это капитан Америка или нет, неважно. «Своего сына я знаю, как облупленного, он точно сможет стать тем героем, который сможет зажечь сердца людей. У него это в крови, так как его биологический отец был таким же, когда мы с ним вместе воевали, ведь за короткий промежуток времени смог дослужиться до высокой должности и заслужить огромное уважение солдат. А как мы все объясним маме?» Было видно, что парень очень рад, но он не мог не задать этот вопрос. «А ничего, развожу руками, сначала проведем одну процедуру». «Проведем же», кашу взгляд на Эрскина, как бы спрашивая, точно ли он уверен с выбором, на что тот кивает, «а потом просто поставим перед фактом, и если она не согласится, то мне придется очень настойчиво ее уговаривать в нашей спальне, может даже несколько дней», хитро улыбаюсь сыну. «Амэм, понятно, вроде уже взрослый парень, а краснеет от таких слов». В общем, на следующий день Стив вместе с Авраамом отправится в военный лагерь, где полковник Филлипс хочет провести испытания для кандидатов. Это будет длиться неделю. Надеюсь, что сын выдержит, хотя что с ним станется, я же буду там, поэтому если что, то подсоблю. Только поеду туда немного позже, чем он. Когда я прибыл в лагерь, кандидаты сейчас были на пробежке. Их подгонял один из офицеров. Следом он же приказал снять флаг с флагштока, предварительно промотивировав это тем, что первый доставший поедет всю оставшуюся пробежку до казарм на машине. Все бойцы стали пытаться залезть, но никто не смог. Даже парень, которого все поддерживали и горланили его имя. Какой-то Ходж, Стив, естественно, даже не пытался, ведь пытался просто отдышаться. А когда все остальные побежали, он подошел к стоку. Офицер начал звать его, но парень не слушал и сделал то, до чего не смогли додуматься другие. Выкрутил штырь, на который опирался флагшток. Сток упал. Сын взял флаг, отдал его офицеру и залез в машину. Там, кстати, именно в этот момент сидела Картер. «А папа, а что это за взгляд на девушку? Похоже, кто-то наконец-то нашел ту самую». Машина проезжала рядом со мной, и я махнула им рукой, приветствуя. В этот момент блондин как раз смотрел в мою сторону и ответил мне тем же, а Маргарет просто кивнула мне головой. После этого я потопал дальше. Мой путь сейчас лежал в кабинет Авраама, в котором меня должен ожидать еще и полковник. Глава 26. Полковник Филлипс, поприветствовал я означенного, когда вошел в кабинет. «Авраам, мистер Хоулитт», кивнул Честер, «мы с доктором как раз собирались сейчас обсудить самых явных кандидатов для первого приема сыворотки». «Привет, Джеймс», пожал мне руку ученый. «Я так понимаю, что у вас есть свой фаворит», улыбнулся я Филлипсу. «Да, я считаю, что Гилмор Ходж самый лучший из всех бойцов», убежденно ответил полковник. «Он силен, сильнее, быстрее и беспрекословно подчинялся приказам, поэтому я считаю, что сыворотку должны ввести ему». «А вы как считаете?» спросил я Авраама. «По моим взглядам, Стивен Роджерс подходит на эту роль куда лучше, ведь самые ценные качества, которые важны для этого проекта, это личностные», ответил Эрскин. «Да, Стива записали под фамилией Роджерс, чтобы не было никаких вопросов насчет того, что сын главы богатой компании прошел по блату. По факту так и было, но, мне плевать, лучше уж сыворотку получит тот, кого я хорошо знаю, чем совершенно незнакомый человек. Предлагаю провести тест, произнес Филлипс. «Какой?» – с интересом спросил я. «Если вам так важны эти личностные качества, то сейчас мы это проверим». Он взял учебную гранату из шкафчика и направился на плацу. Мы пошли за ним, понимая, что полковник хочет сделать. И действительно, когда наша компания подошла к группе занимающихся кандидатов, Честер закричал «Граната!» и кинул прямо к ним учебную фальшивку. Все бойцы разбежались кто куда, только Стив поступил, как настоящий идиот, но идиот правильный. Ну кто еще будет прыгать на взрывчатку, чтобы закрыть собой остальных? Правильно, или идиот, или герой, хотя не вижу в этих понятиях разницы. Сам я героем никогда не был, поэтому не знаю, каково таким людям. И все равно хиляк, ПФ, фыркнул полковник и ушел. Это была проверка, недоуменно поднялся блондин, когда обнаружил, что ничего не происходит. Да, это была проверка, удовлетворенно улыбнулся Авраам. Ты молодец, Стивен. Спасибо, доктор Эрскин, криво улыбнувшись, произнес парень. Этим же вечером Авраам подписал несколько бумаг, в которых говорилось, что сыворотку должны ввести Стиву, а потом пошел к самому парню, чтобы поставить того в известность. Захватил с собой бутылочку коньячка, которую нагло спер из моей заначки. Я хоть и не могу напиться, но вкус-то чувствую. Поэтому мне было жалко расставаться с таким ценным предметом. У моего сына он не сильно задержался. Рассказал ему что-то из жизни и как хорошо, что он нашел такого хорошего парня, как Стив. А еще его эта фраза. Сыворотка развивает все, что внутри, и от нее хорошее становится великим, плохое – ужасным. Поэтому я выбрал вас. Ведь сильный человек, который обладал силой всю свою жизнь, теряет уважение к этому дару. А слабый человек знает цену в силе и обладает состраданием. Пафосно, но слова правильные. Тот, кто что-то получил, не затрачивая каких-либо усилий, не будет ценить этого, как тот, кто добился этого своими кровью и потом. Мой сын, как никто другой, понимает ценность и ответственность обладания силой. Под конец их разговора Эрскин взял два стаканчика и налил туда спиртное. Но, ой, что же это я, спохватился ученый, у тебя же завтра процедуры, тебе нельзя, и перелил все в свой стакан. Ага-ага, так я тебе и поверил, старый алкоголик. Думаешь, если другие купятся на твои невинные речи, но мне-то известно, что алкоголь в твоих руках не задерживается. Ну ладно, буду считать, что я этого не видел и не слышал, а мой дрон пролетал там случайно. Да, нужно ведь подготовить все по высшему разряду, так как не чужому же человеку буду вводить сыворотку. На следующее утро я с Эрскином отправились проверять место подготовки к эксперименту. Там нас встретил Говард, и втроем мы занялись делом. Вскоре Картер привела Стивена, который иногда бросал на нее свой взгляд. Мда, нужно как-нибудь поговорить с ним на этот счет. Она ему нравится, но парень тормозит. О, Маргарет, Стивен, проходите, проходите, поприветствовал их Авраам. Здаров, помахал я им рукой. Знаю, что ребячество, но Картер так весело раздражается из-за этого, что я не могу так не делать. Рада вас видеть, доктор Эрскин, приветливо ответила ему девушка. Мистер Хоулит, с оттенками недовольства произнесла она. Здравствуйте, разглядывая все вокруг, сказал блондин. Минут через пять полковник Филлипс привел несколько гостей, среди которых был и сенатор Брандт, который брезгливо все осматривал, ведь не верил, что сыворотка вообще подействует. Старк сейчас подключал наш генератор к капсуле, в которую был встроен мой излучатель, чтобы вита-лучи никуда не ушли, так как энергии для них требуется много. Ну что, готов, боец? С усмешкой спросил я сына, еще не поздно отказаться. Я справлюсь, твердо ответил он. Тогда раздевайся до пояса и ложись, копаясь в пробирках, не глядя произнес Авраам. Некоторое время спустя все было готово, и камера со Стивом внутри начала закрываться. Сначала ему ввели несколько препаратов, чтобы его организм вошел в состояние напряжения, а потом начали вводить уже саму сыворотку. Гости с интересом наблюдали за процессом, особенно тот агент Гидры, который затесался в окружении сенатора Брандта. «Начинаем», — дал команду ученый, и Говард включил излучатель. 10%, 15, 20, крутил Старк тумблер, который усиливал излучение, 50, 55, 60, начал кричать в капсуле блондин. «Выключайте», — прокричала сверху Картер. Но не успели мы проделать сказанное, как из камеры вновь раздалось. «Нет, не надо, я справлюсь. Продолжаем», — сквозь зубы выдавил я. «Но там же ваш,